Глава 19. «Спасибо», — поблагодарила, высвобождаясь из рук мага. «Мы пришли. За кустами будет кладбище». Заходили молча. Я уже здесь была дважды и знала каждый уголок. А маг, остановившись у калитки, замер и, казалось, не дышал. Не знаю, сколько он так простоял, я не мешала. Хотел посетить? Смотри. «Маленькие — это дети?» — сиплым голосом спросил маг. «Да». «Идем». «Хорошо», — кивнула, поворачивая к выходу. Покинув это место, на душе стало, как всегда, грустно. Не знаю почему, но здесь я успокаивалась, и мне кажется, ведьмы рады моему присутствию. Наверное, я действительно схожу с ума. У короля родились два сына в один день. И они оба появились на свет без силы, — тихо произнес мужчина, продолжив свой рассказ. Спустя 5 лет королева увезла на несколько дней старшего, а вернулась седой и с магически одаренным ребенком. Это мне и Георгу поведал камердинер принца. Потом все стали носиться с маленьким Дримом, дозволять ему все, а Георга отселили в дальнюю часть дворца. Там мы с ним и подружились. Надо сказать, это были самые лучшие дни. Про Георга все словно забыли. А мать? Она очень странная женщина, задумчиво произнес маг. Я ее видел всего пару раз. Но король, отец Георга, ее превозносил до небес и не один раз по ее советам нападал на соседние страны. Но она была словно сама по себе. Создав во дворце отдельный комплекс, набрала слуг и почти безвылазно управляла страной. Да, ходили слухи, что это именно она заправляла королевством, а король и Дрим ее беспрекословно слушались. «Странные дела творятся в вашем царстве», — усмехнулась я, думая, что мне дала эта информация. «Королева не пострадала. Почему она позволила Георгу стать королем? И почему его изгнали?» «Как много вопросов!» «Как ты лишила меня силы?» С улыбкой произнес маг. «Поделишься?» «Не скажу», — ответила этому наглецу. «И даже не собиралась. Ты забылся. Это ты у меня в плену». «Тогда пленным положен обед и отдых», — безапелляционно заявил гад. «Идем. По дороге ты отвечаешь на мои вопросы». «Слушаюсь», — шутовски поклонился мужчина, оскалившись такой потрясающей улыбкой, что я, засмотревшись, снова запнулась. «Осторожней», — подхватил меня за талию, придержав чуть дольше положенного. «Благодарю», — высвободилась из объятий мужчины. «Так за что Георга и тебя изгнали?» «Как говорил камердинер Георга, мы с раннего детства были непослушными мальчишками. Нам всегда казалось странным появление магии у Дрима спустя 5 лет его рождения. И мы залезли в сектор библиотеки, который был скрыт от посторонних глаз», — ответил маг и надолго замолчал. «И?» — нетерпеливо поторопила мужчину, но тот уставился вдаль и что-то высматривал. «Слушай, кажется, на дубе, который ночью сам пришел, белки и сойки дерутся». «Что?» — резко развернувшись, воскликнула я и устремилась к дереву. «Черт, что там случилось?» «Тебе видней», — хмыкнул маг и поспешил за мной. «Гримуар, Роза там? Она знает, что не поделили хулиганки?» Мысленно обратилась к книге, которая молча наслаждалась, слушая нашу беседу с магом, периодически комментируя, что сведения нужные и очень своевременные. «Роза сказала, что меряются, кто из них сильнее», — ответил гримуар. «Немедленно прекратить!» — рявкнула на разом застывших сойку и белку. «Вы что удумали? Разжалую, вернетесь в лес!» «Хм!» — подавился смешком маг. «Вечером поговорим!» — процедила сквозь зубы я, поворачиваясь к мужчине. «Ты вроде бы есть хотел?» «Я? Да, хотел. Знаешь, «Ты мне сейчас нашего генерала напомнила», — улыбнулся мужчина. «Они у тебя вымуштрованы». «Идем. Останешься на кухне. За тобой эти хулиганки присмотрят. А мне надо кое-что сделать». «Может, нужна помощь?» «Нет, обойдусь». В общий дом я почти влетела, злая, как шершень, напугав своим грозным видом девочек. «Лилит, Вивьен, идемте, дело есть!» Быстро проговорила я. «Сами, Джейн, присмотрите за магом. И да, накормите этого проглота. По-моему, придется раньше времени продукты заказывать». «Хорошо», — кивнула Сами, недобро посмотрев на мага. Вот не нравился он ей, и все. «Будет сопротивляться? Зови Барси. Она его мигом спеленает», — продолжила, кивнув в сторону открытого окна, под которым росла наша зелененькая. «Ладно», — кивнула Сами, на этот раз со счастливой улыбкой на личике. «Все, идемте», — махнула рукой к выходу. Почти сбежала из кухни, лишь бы не видеть наглую, ухмыляющуюся морду мага. «Селин, что случилось?» Обеспокоенно спросили девочки, стоило нам отойти подальше от дома. «Все в порядке. Белка с Сойкой подрались. Силой поганки меряются, и это перед магом!» Рыкнула я в уме, перебирая наказания для хулиганок. «Опозорили!» «Да ладно тебе! Подумаешь, маг какой-то!» Попытались успокоить меня ведьмочки, но я уже успела разозлиться, причем на саму себя. «Ведь правда. Какое мне дело до этого гада? Нет, завтра же пусть валит с острова». «Да», — сделав глубокий вдох, приводя мысли в порядок, я продолжила. «Пока я выясняла последние новости у мага, мне пришло в голову, что мы не пробовали смешать все виды крови и провести обряд». «Хм, и правда», — задумчиво пробормотала Лилит. «И время самое подходящее». «Именно!» Более 4 часов ушло на подготовку к обряду. Собрав все необходимое, я, Лилит и Вивьен расчертили требуемое, установили свечи по периметру. Осталось раздобыть последние ингредиенты. «Я за дедом Роданом», — предупредила ведьмочек, прежде чем покинуть капище. Неясная тревога подсказывала мне, что надо спешить и снять проклятие с острова побыстрее. За все время я ни разу не видел, чтобы ведьмочки зло творили. Услышала голос деда Родана, проходя мимо окна кухни. «Шумные, веселые, но очень добрые. Ловко притворяются», — предположил маг. После его слов у меня в руках зажгло. Так захотелось его стукнуть. Но я сдержалась. И, застыв, как вкопанная, принялась подслушивать. «Нет, разве такое скроешь?» — усмехнулся дед. «Я в городе был отличным пекарем. И своя булочная была, все ко мне ходили за выпечкой. Но родной сын, женившись, с молодой сговорились и выгнали меня из собственного дома. А жалобу городовому писал?» «Конечно. Да кто будет разбираться? Вот и мыкался почти 5 лет по городу. У соседа, которому всегда помогал, в хлеву жил, работая за краюху черствого хлеба». «Я разберусь обязательно. Король не оставит так». «Да что уж теперь. Мне здесь хорошо. Я с этими детьми оттаял душой. Жить захотелось». «Это ведьмы», — ухмыльнулся маг. «Не пугают сказки о них?» «Пугали. Признаться, первые 2 недели спал в полглаза», — рассмеялся дед Родан. «Но, пожив рядом, понял, как все мы ошибались. Ведь обычные дети, жившие впроголодь, одни». «Что значит впроголодь?» «А то и значит. На всех ведьмочек кулек крупы, пяток картошек, вяленое мясо и 10 яиц. И все на 2 недели. Это сейчас они курса вынудили нормально привозить. Так и коровенку да кур завели. А первое время я от их вида вздрагивал. Худенькие, бледные. Корс, говоришь? Задумчиво протянул маг. Да там не он, а городовой жадный был. Все себе тащил. Но вот как король сменился, бардак начался. Ну, Корс под шумок и навозил ведьмочкам. Спасибо, дед Родан. Значит, не хочешь возвращаться в город, на острове останешься? Останусь. Мне здесь хорошо, да и деткам помощь моя нужна. Где подправить чего? Вон, сено надо заготовить. Стар я, надолго меня не хватает. Ты чего здесь? Шепотом произнесла Аги, подкравшись ко мне со спины. Черт, напугала. Ой, валим, быстро! Прошипела я, пятясь назад. Не хватало, чтобы меня застукали за подслушиванием. Уф, успели. «Так что там?» «Подслушала, что маг болтает», — махнула рукой. «И что?» «Деда вернуться соблазняет, гад!» «А дедушка?» «Говорит, с нами останется», — улыбнувшись, ответила обеспокоенной ведьмочке. «Ой, мне же дед нужен!» На кухню зашла, внимательно всматриваясь в мага. Но тот, как обычно, улыбался и выглядел вполне довольным. «Дед Родан, помощь твоя нужна», — сказала, продолжая следить за магом. «Пойдем во двор». «Конечно, Селин», — откликнулся дед, кряхтя поднимаясь со стула. «Может, я смогу помочь?» — подорвался маг. «Нет», — резче, чем требовалось, ответила ему, и тут же с недоумением огляделась. «А сами я где? И почему тебя оставили без присмотра?» «Я и поклялся, что не сбегу», — улыбнулся мужчина, подмигивая Аги, отчего девочка смущенно спряталась за мной. «Так, ладно, разберемся», — буркнула я. «Идем тогда с нами и не звука мне, понял?» «Понял». До Лилит и Вивьен добрались быстро. Ведьмочки, укоризненно на меня взглянув, не стали указывать на мою задержку. «Приступим». Начала я, осмотрев поле деятельности. «Дед, нам потребуется твоя кровь и курицы. Помоги». «Вы?» «Дед, а тебя точно не держат здесь силой?» Воскликнул маг, наблюдая, как дед Родан вытащил птицу из клетки. «Что ж, сегодня будет супчик». «Нет, и тебе сказали молчать», — рыкнул бывший пекарь. «Селин, давай чашку». «Держи». Протягивая миску деду, я недовольно зыркнула на мага. «Оставить его не с кем, все ведьмы разбежались. Один сидеть не будет, все равно увяжется. Можно было, конечно, в комнате запереть». Все эти мысли промелькнули у меня в голове, и я в очередной раз выругалась на свою непредусмотрительность. Раздобыв необходимое, Лилит, проколов свой палец, капнув недостающий ингредиент, принялась зачитывать заклинание. И снова вихрь разметал наши свечи, перевернул миску и опрокинул лавку, на которой сидели Вивьен и дед Родан. «Не вышло», — тяжело вздохнув, произнес дедушка, поднимаясь с барси, которая быстро соорудила для него мягкую подушку. «Нет», — горестно ответила Лилит. «И что не так-то?» «А что хотели?» Вновь подал голос маг. «На остров проклятие наслали. Кто, не знаем. Но из-за него овощи не растут здесь», — ответил дед, отряхиваясь. «Девочки уже все перепробовали». «А надо что?» — не унимался любопытный маг. «Что пристал?» — рыкнула я, не понимая, что с ним разговаривать, и, устремившись к дому Верховной, бросила: «Завтра Корс должен приплыть. С ним вернешься на материк. Надеюсь, больше не увидимся». Домой возвращалась расстроенная. Я все же полагала, что в этот раз все получится. Но нет, а на душе неспокойно. И если остров от нападения я обезопасила, то как прожить в осаде без пищи? Мясом запаслись. Крупы, мука, сахар и прочее есть. Но как быть с овощами, зеленью, фруктами и ягодой? «Ну и что ты на него взъелась?» — спросил гримуар. Роза летела над головой, и согласно каркнула. «Больно любопытный», — буркнула в ответ. «Идем искать способ снятия проклятий. Должны же быть другие». «Идем».